Эпилог второй. Три года спустя. Три года спустя. Три года спустя. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится», — произносит священник наставление, которое я впитываю как губка. Таинство совершается неспешно. Кажется, даже резкий плач малышки Алины не мешает священнику продолжать обряд с невозмутимым видом. Мишеньку мы не крестили в свое время, так уж вышло. А когда, спустя почти три года, родилась Алиночка, мы решили, что хотим провести обряд. Наверное, на это решение повлияло то, что недавно я была в гостях у родителей и перебирала свои детские фотографии. Никогда они меня не интересовали, а тут вдруг что-то нашло. И, к своему удивлению, я увидела, что меня крестили в церкви, когда мне было всего несколько месяцев от роду. Именно тогда я и спросила, почему ни на одной из фото нет мамули, и получила шокирующий ответ. Узнала тайну, которую от меня скрывали много лет, и сейчас я понимаю, что это было правильно. Будучи взрослой и состоявшейся личностью, я легче восприняла полученную информацию, тогда как в детстве все могло бы быть не так безоблачно. К тому же, вины родителей в том, что мамы не было рядом в первые годы моей жизни, нет, а виновные в этом давно получили по заслугам. Мы жили счастливой семьей, и теперь в нашей с Богданом власти такую же идиллию сохранить и в нашем доме. После крещения большой и дружной семьей мы собираемся, чтобы отпраздновать двойной праздник. Мишеньку ведь тоже крестили, хоть он и пытался сопротивляться. Никаких ресторанов. Я заранее предупредила неугомонных родственников. Раньше не любила готовить, но теперь меня с кухни не выгонишь. Мой блог тоже быстро сменил квалификацию, и теперь я публикую исключительно контент с авторскими рецептами, которые с удовольствием дегустируют муж и сын. Дочурке приходится пока довольствоваться грудным молоком, так как она еще очень мала. Алиночка, кстати, родилась похожей на меня, и это радует. Не зря я все-таки 8 часов мучилась, рожая свою кроху. «Мия, когда ты все успеваешь?» Не перестает удивляться свекровь, которую я не называю иначе, как мамой. «Золото, а не жена!» Так нахваливает меня, что даже неловко становится. И я знаю, что мама Ксюши делает это искренне, без намека на фальшь. Мия с детства как маленькая хозяюшка вела себя и мне помогала. Такая лапочка была, умиляется тетя Ульяна. А вот она немного лукавит и приукрашивает. Ну кого это волнует? Особенно, когда тема плавно переходит к нашим детям, а мы можем с легкостью выдохнуть, потому что на самом деле не любим лишнее внимание. Мне его хватает на работе, когда приходится общаться с подписчиками в блоге. А Богдан, в принципе, никогда не страдал излишним самолюбованием. Зато муж все никак не нарадуется, глядя на наше продолжение. «Ты — мое сокровище!» — шепчет мне на ушко. «Спасибо тебе за все!» Нежно целует висок, разгоняя стайки мурашек по телу. «Думала ли я когда-то, что все так сложится в моей жизни? Честно, нет. Зато теперь каждый день благодарю Бога за то, что Он послал мне такого замечательного мужа, настоящего защитника и самого лучшего мужчину на свете».